Глава 24. Тайники государства московского. Где же искать эти неоценимые и страшные сокровища? Воодушевляясь, продолжал Мамочкин. Есть исторические тайны, над которыми ученые тщетно ломают головы целыми веками. Вот одна из таких тайн. Богатство царя Ивана IV. Богатство, в которое можно уложить 3 Фордов, Рокфеллера и 10 Ротшильдов. Где они? Куда они могли деться? Все, что осталось после смерти Грозного, было переписано и дошло до наших дней. Так куда же могло деваться золото из Пскова, Дерпта, Казани, Новгорода, Торжка, из сотен русских городов и посадов, на которые ходил войною царь Иван, из тысячи монастырей и церквей, которые он разорил? Многое таит в себе подземный московский Кремль. Если не мы с вами, по нашим следам придут люди в эти темные и глухие пещеры и найдут его. Но, конечно, не только в одном Кремле они сокрыты. Личный приятель Грозного, англичанин Гарсей, признавался. Разделив добычу, Иван Грозный разместил свои сокровища и скарб частью в Москве, частью в безопасных и укрепленных монастырях. Но где же все-таки? Мамочкин заговорил с той тревожной мечтательностью, с какой иногда очень молодые люди, влюбленные в первый раз, говорят о предмете своей страсти. Я думаю, прежде всего в селе Коломенском, знаменитом подмосковном имении Ивана Грозного и месте его рождения. Еще отец Грозного, царь Василий Иванович, построил там военно-обсервационную башню, остроумно подделав ее под церковь. Это нынешняя Вознесенская церковь. Грозный углубил подвал церкви на 9 аршин и заполнил его белым камнем до уровня почвы. Внутри бута он оставил камеру, в которую сложил часть своих сокровищ. Хитроумная выдумка — это вполне в духе Грозного. Вы знаете, Мамочкин понизил голос до страстного шепота, я ведь копал там. От ударов в церковный пол слышен характерный звук пустоты. В 1917 году кладоискатели пробовали даже буравить бут шурфом. Но наткнулись ли они на камеру, осталось неизвестным. Кроме того, я думаю, что и стены этой башни церкви кое-что скрывают в себе. Мы же знаем, какие тайники замурованы в стенах храмов. В Мцхетском соборе в Грузии, в Новгородской Софии, в Московском Архангельском соборе. Возможно также, что кое-что скрыто в Троице-Сергиевой лавре. Правда, там почти к поверхности подходит грунтовая вода, а это делает невозможным глубокие подземные тайники. Но ведь историкам известны подземные ходы в этой нашей твердыне против поляков. Да и Гарсей утверждал довольно определенно. Испуганный налетом Давлет-Гирея на Москву, русский царь бежал в самый день Вознесения с 2 сыновьями, сокровищами и телохранителями к укрепленному монастырю Троицы в 60 верстах от Москвы. Из Троицкого монастыря царь бежал дальше, на Вологду, куда он, по свидетельству того же Гарсея, перевез значительную часть своих сокровищ и туда же выписал из Англии ученых-ремесленников. Они построили ему каменный дом для казны и большие лодки и барки, чтобы в случае нужды он мог везти свои сокровища водою в Соловецкий монастырь, откуда лежал прямой путь в Англию. Я думаю также, тайники Белого озера, что в верстах в 15 севернее Ярославля, таят в себе немало сокровищ московских царей. Озеро это рекою Шексною по болотам соединяется с Волгой. И еще Герберштейн указывал на возможность тайников в Белоозере, и уж, конечно, подозрительный, не веривший никому Иван Грозный, не обошел этого глухого места своим вниманием. И, наконец, московский подземный Кремль. Сюда, куда теперь и мы с вами пробрались с помощью упорства и настойчивости, он прятал лучшее, что имел. Здесь и нигде больше, по всем данным истории, логики и здравого смысла, им запрятана не только большая и лучшая часть богатства, но и бесценное сокровище — библиотека. «Библиотека», — мечтательно повторил Мамочкин. «Вот я вижу ее словно живую и прекрасную. Мои руки ощущают скользкое золото ее переплетов. Тонкий пергамент страниц пахнет столетиями еще нежнее, чем щеки надушенных красавиц. А черные буквы неведомых титульных листов блестят с лукавостью обворожительных глаз». Прототипом библиотеки царя Ивана послужила, конечно, первая по времени на Руси библиотека Ярослава Мудрого, скрытая в подземных тайниках Софии Киевской. Часть книг этой библиотеки, преимущественно светского содержания, была скуплена Грозным в 1554 году и вывезена в Москву. Он присоединил ее к книгам Софии Палеолог. В чем же, однако, ценность этих Софьиных книг? Почему мировым скрытым сокровищем зовут историки этот таинственный клад? Да потому что София вывезла остатки книг своего отца Фомы Палеолога из Византии, растерзанной турками страны, а в Москву привезла их потому, что латинский церковный фанатизм угрожал погубить книги в Риме. К этому ценному приобретению Грозный со всей свойственной ему жадностью прибавлял книги всю свою жизнь. Он выпрашивал их, как, например, у датского короля Христиана, захватывал их по праву завоевания, как северонемецкие книги и ганзейские гравюры в Новгороде, Пскове, Дербте, а чаще скупал их через своих послов за границей, не жалея никаких денег. Удивительно ли, что к нему попали не только уники Византии, но даже книги забытых ныне авторов Рима и Греции? Удивительно ли, что вот уже в течение 400 столетий библиотека царя Ивана навевает человечеству золотые неразгаданные сны?